Глава 28. Поездку в Гранд-Палас, где поскандалила Иоланда Городишек накануне своей гибели, я отложил на следующее утро. После визита Жукова-Козлова и Карпа-Епифанова, после 5 бутылок пива, диван выглядел предпочтительнее любого путешествия, даже если совместить прогулку с посещением английского паба. Остаток дня я провел по классической схеме. Изображая себя, кочевника, маневрировал между кухней, где наводил порядок в холодильнике на полке с пивом, и кабинетом на втором этаже, где смотрел фильм, название которого в памяти не удержалось. Фильм был выдержан в жанре спортивной драмы, история восхождения на Олимп мировой славы. Главный герой – боксер, чья карьера прозябала в самом отстойном месте. За жалкие гроши он сражался в дешевых барах, ублажая пьяных завсегдатаев. Боксера звали то ли Роман, то ли Рокил. Он любил девушку, которая торговала в магазине зоотоваров. А девушка была родной сестрой его друга, грузчика с мясоперерабатывающего комбината. Так бы и остался Роман Рокил на дне жизни, если бы его случайно для рекламного боя не выбрал чемпион мира в тяжелом весе Аполлон Кридин. Романа Рокила обходили стороной, поскольку он считался неудобным противником. Стало быть, он был левшой. Фильм отдавал стариной, но брал за душу, заставляя сопереживать судьбе героя. Я посмотрел первую серию, затем, прервавшись на ужин, достойный богов, осилил вторую. Расчувствовавшись по поводу тяжелой доли боксера Романа Рокила, опустошил с десяток пивных бутылок и выкурил 2 жирные кубинские сигары. Потом завалился спать прямо в кабинете на диванчике. Утро встретило меня слезами. Это дождь шелестел по крыше, стучался в окна, прыгал по лужам на набережной. Город, измученный жарой, наконец утер потное лицо влажной тряпочкой. Наскоро позавтракав и выпив 2 стакана молока, я сообщил Гонзе-кубинцу о своих планах. Нацепив на голову широкополую шляпу а-ля гангстер, упрятав наплечную кобуру револьвер и выбрав в коллекции галстуков змеиную шкуру, я почувствовал себя полностью экипированным. Покинув особняк, легко взобрался на борт Икара и в рубке капитана занял место у штурвала. Оставив мотор разогреваться, я погрузился в бортовой компьютер, чтобы проложить маршрут до Гранд-Паласа. Исследовав имеющиеся в памяти карты города, разобрался в каналах, по которым следовало плыть. Отчалив от набережной, я взял курс на Адмиралтейскую сторону. Промчавшись по Большому каналу, который в этот ранний час не был перегружен транспортом, я попал в канал Репина. Обогнул Румянцевский сад и вышел в Большую Неву. На Неве гуляла волна. Дождь заливал лобовое стекло, сводя с ума дворники. Только они успевали слезнуть капли, как последние появлялись вновь в удвоенном количестве. Пронзив Неву насквозь, я направил Икар в широкий канал, который проходит между зданиями Сената и Синода, с одной стороны, и Медным всадником, памятником работы скульптора Фальконе, с другой. Мимо проплыл Александровский сад и показалась Дворцовская площадь. Чуть не доехав до нее, свернул в Невский канал. В Невском я попал в классическую транспортную пробку. До реки Мойки добирался 20 минут, а от Мойки до канала Грибоедова еще полчаса. Уже отчаявшись когда-либо увидеть здание старого малого пассажа, в котором поселился новомодный Гранд-Палас, я очутился вдруг прямо перед ним. Пристать к причалу возле Гранд-Паласа было невозможно. Тьма катеров пытались воткнуться в крохотные промежутки между припаркованными машинами. Рядом возвышалась мигающая неоновыми буквами тумба, сообщавшая, что в здании имеется платный паркинг, попасть в который можно с Итальянского канала. Итальянский канал протекает параллельно Невскому. Он начинается в канале Грибоедова и впадает в Фонтанку. Свернув на Садовую, я через минуту оказался на месте. Возле выстеленного коврами входа в Гранд Палас находились круглые ворота, над которыми висел знак «Свободно». Направив катер под арку, я прошел к незанятому причалу, остановил икар и включил причальный механизм. Плата за парковку 10 рублей в час. Непомерная такса. Дороже, чем парковаться на Дворцовой площади с привязкой катера цепями к Александрийскому столпу. Включившийся причальный механизм запустил часы, которые отсчитывали время стоянки. Я покинул икар, выбрался на причал и направился к пассажирским лифтам. В лифте обнаружил, что Гранд Палас занимает 4 торговых этажа, а на пятом расположено кафе. Решил начать обследование с первого этажа. План мой был прост. Как палка кроманьонца. Сперва прогуляться по магазину, осмотреться, прошвырнуться по бутикам, полюбоваться на цены и изделия. Затем найти кого-нибудь из службы охраны, выйти на старшего и поговорить с тем, кто находился во время показа коллекции модной одежды на работе. Постараться найти такого человека, который бы помнил скандал с участием Иоланды Городишек, и допросить его с пристрастием. А если останется время, то заглянуть еще в кафе, чтобы пропустить кружечку пива с чем-нибудь мясным. Одна проблема стояла передо мной. Сотрудники службы охраны, услышав, что я детектив частного агентства, проще говоря, частная ячейка, не захотят разговаривать. Кстати, в полном соответствии с правилами внутреннего распорядка. Преграда, если вдуматься, капитальная. Хорошо, что о решении столь сложной задачи я подумал еще дома. С прошлого дела у меня осталось удостоверение полковника ФСБ с моей фотографией. Вот этой ксивой я и намеревался воспользоваться. Документ федералов способен развязать язык даже глухонемому от рождения. Я вышел на первом этаже и оказался в царстве стекла и металла. Мраморные полы, цветущие лица продавцов, минимум посетителей, серьезные дяди в черных костюмах, из ушей которых велись белые провода, уходившие куда-то под пиджаки. Ясно, что эти ребята и есть служба охраны. Подходить к ним сразу я постерегся. Решил разведать обстановку, прогулявшись по этажам. Я прошел через магазины, предлагавшие по запредельным ценам одежду, парфюмерию, обувь. Цифры на ценниках напоминали облака, такие же дутые и воздушные. Я увидел людей, которые неспешно, с гордым видом, примеривали обувь и расплачивались кредитными карточками. Они покупали вещи, которые несли на себе ярлыки известнейших фирм. То есть в этом дворце стиля и моды деньги вкладывались в пустоту, в имидж, в желание посредством модных бирок доказать свою индивидуальность. Вот ведь странная надежда. Я изображал из себя весьма важного господина, который явно скучал, прогуливаясь по бутикам. То и дело подбегали услужливые продавцы, желавшие продать мне как можно больше товара. Но я, зевая, осматривал предлагаемое и, ни слова не говоря, переходил в другой магазин. На стеклянном лифте я поднялся на предпоследний этаж. Из лифта полюбовался панорамой искусственного городка, расчерченного железнодорожными путями. Дальше нагромождение скал. Маленькие швейцарские домики, возле которых прогуливались люди, ездили авто. Горнолыжники спешили к подъемникам, чтобы вознестись на заснеженные склоны, откуда можно слететь на огромной скорости, и поезда. Множество поездов. От старинных паровозов с угольными платформами до современных электровозов сновали по рельсам. Они огибали городок по кругу, исчезали в туннели и выныривали уровнем выше, чтобы совершить еще один круг и вновь исчезнуть, но уже в другом туннеле. По обе стороны миниатюрной цивилизации возвышались раскачивающиеся фигуры. Девушка в красном платке, в деревенском платьице и с корзинкой в руках, из которой выглядывал коротышка в широкополой шляпе с длинным деревянным носом, и старик-профессор в очках и при костюме. Над ними возвышался щит, нарядная надпись которого гласила «Игрушки в Гранд Паласе». Передо мной был игрушечный магазин. Вот уж чего я никак не ожидал здесь увидеть. Меня разобрало любопытство. Во что интересно играют современные дети? Я очень хорошо помнил свои собственные игрушки. Переступив порог, попал в окружение специальных тумб и стеллажей. Первые занимали деревянные погремушки и развивающие игры. Деревянные автомобильные трассы, паркинги, пожарные и автозаправочные станции стояли на широком подиуме. Я осторожно продвигался по магазину, осматриваясь по сторонам, словно в дремучем лесу, где на каждом шагу может подстерегать опасность. Продавцы не обращали на меня внимания, сгрудившись в дальнем углу магазина возле кассы. Я уж понадеялся, что обойдусь без назойливого участия консультантов, как вдруг сзади раздался тихий голос. «Вам чем-нибудь помочь?» Обернувшись, обнаружил маленькую худенькую девушку в очочках и со светлыми волосами. Она была настолько хрупкая, что казалось, на ней совсем нет мяса. Ну, чистый эльф в классическом представлении. Я признался девушке, что у меня нет детей, равно как ни у кого из моих знакомых, друзей и родственников тоже. Мое сообщение девушку совсем не расстроило, наоборот, воодушевило. Она обрадовалась и заявила, что мне необходима обстоятельная экскурсия по магазину с целью получения полной информации, которая когда-нибудь обязательно пригодится. Она проявила недюжинную настойчивость, и как я не отказывался, а пришлось ее слушать, покорно следуя за ней по пятам. Монолог эльфоподобной девушки отличал завидный позитивизм. Позитивные игрушки, позитивное настроение, позитивная погода на улице, позитивные волны, что плещутся о гранит набережных, позитивный город, позитивные дети, позитивные родители. Короче, жизнь в ее представлении просто переполнял позитив. Результатом мощного психологического прессинга стало приобретение мною резинового слона. Девушка-эльф выбила очень позитивный чек и положила моего самого позитивного зверя в необыкновенно позитивный бумажный пакет с физиономией клоуна, который, по словам моей провожатой, внушал полный, абсолютный, беспредельный позитив.